170. Матерь Агни-йоги. В этот праздничный день общины мира в духе с нами прибудьте и со всеми, кто к ней устремлен. Единение силой великой является всех, кто со светом. Единение в свете. И личные мысли свои и дела на время придется отставить, чтобы устремление к единению было особенно полным, и тогда от него можно почерпнуть новую силу, столь нужную в это трудное время жизни нашей Земли. Особые дни наступают. К фокусу света примкнем всею силою Духа.